в беднейшие монастыри, велено уделять доходы богатых монастырей, все лишнее из монастырских доходов отдавать на богадельни. Если мы примем во внимание, что во владении монастырей было 130 тысяч дворов, и один Троицкий монастырь владел 58 тысячами душ, то ясным покажется, как важна была для финансовых целей Петра эта мера. Против своих преобразований Петр видел противодействие в духовенстве и положил замещать архиерейские места малороссами, которые, как люди более образованные, не имели тех предрассудков и закоснелости, какой отличались великорусские духовные. В 1701 году посвящен был ростовским митрополитом знаменитый Димитрий, а сибирским – Филофей Лещинский. Из великорусских архиереев один только Митрофан Воронежский находил планы Петра о заведении флота спасительными для государства и все деньги жертвовал на дело кораблестроения. Зато и Петр любил его и извинял Митрофану то, чего не извинил бы другому. Так, когда Митрофан соблазнился поставленными у входа царского дома в Воронеже статуями и не хотел идти по этому поводу к государю, объявивши, что скорее примет смерть, царь приказал снять статуи. Когда же Митрофан умер, сам Петр с приближенными нес его гроб и опустил его в землю. Большинство великорусских духовных и благочестивых людей ненавидело Петра с его нововведениями. Еще в 1700 году открыто было, что книгописец Григорий Талицкий составил сочинение, в котором доказывал, что наступают последние времена. Пришел в мир Антихрист, и этот Антихрист есть царь Петр. Следствие по этому делу велось до ноября 1701 года. Это был только проблеск того негодования, которое готово было вспыхнуть бунтом. Но Петр не отступал. Не делал уступки неприязни к брадобритию и немецкому платью, и в декабре 1701 года подтвердил указ, чтобы все, кроме духовенства и пашенных крестьян, носили немецкое платье и ездили на немецких седлах. Запрещалось делать и продавать в рядах русское платье, тулупы, штаны, сапоги и шапки русского покроя. У ворот Москвы поставлены были целовальники. Они останавливали едущего и идущего в русском платье и брали пени за непослушание. Петр стал требовать, чтобы русские оставили старинный способ постройки домов и строились на европейский образец. После случившегося в Москве пожара царь запрещал строить деревянные дома. Заметим, что распоряжения, касавшиеся внешней стороны жизни, столько же раздражали современников Петра, сколько принесли вреда России в последующее время. Они приучили русских бросаться на внешние признаки образованности с ущербом к внутреннему содержанию. Русский, одевшись по-европейски, перенявший кое-какие приемы европейской жизни, считал себя уже образованным, смотрел с пренебрежением на свою народность. Между усвоившими европейскую наружность и остальным народом образовалась пропасть. А между тем в русском человеке, покрытом европейским лоском, долго удерживались внутренние признаки невежества, грубости и лени. Русские стремились казаться европейски образованными, чем на самом деле быть ими. Некоторые находят, что Петр действовал в этом случае мудро, стремясь сразу переломить закоснелость в предрассудках против иноземного. Мы не можем согласиться с этим и думаем, что русский народ не так был неприязнен к знакомству со знаниями, как к чужеземным приемам жизни, которые ему навязывали насильно. Можно было вести дело внутреннего преобразования и народного просвещения, а внешность изменилась бы сама собою. После Нарвского поражения Карл XII готовился нападать с весной не на Россию, а на Польшу. Август в феврале 1701 года увиделся с Петром, и оба государя заключили договор, по которому Петр обещал поддерживать Августа с тем, что король будет воевать в Ливонии. Условились, что Россия завоюет себе Ингерманландию и Карелию, а Ливония уступлена будет Речи Посполитой, которая не принимала прямого участия в войне, хотя Петр старался склонить к этому бывших с Августом панов. Один из них делал попытки выговорить у Петра возвращение Киева и заднепровских городков, но Петр осек его, объявивши, что с Польши достаточно будет и Ливонии. И ту не думал он отдавать, лишь бы только она досталась в его руки. Карл XII повел дело так, что Петру не нужно было помощи Августа для приобретения Приморья. Карл помог Петру тем, что в следующем, 1701 году, пошел войною на Августа, а в Ливонии и Ингерманландии оставил военные силы, с которыми русские могли сладить. Простоявши зиму и весну в Ливонии, Карл 8 июля разбил саксонские войска, бывшие под начальством Штейнау, вступил в Курляндию, прозимовал в этой стране за счет ее жителей, обложивши их контрибуцией, а весною готовился идти во владение Речи Посполитой. В Польше в это время происходили междоусобия. Партии двух панов Сапеги и Агинского вели войну в Литве. У короля Августа было много недоброжелателей в польском крае. Саксонцы, которых он привел с собою, оскорбляли самолюбие поляков. Шведский король требовал низложения Августа и избрания другого короля. Август видел мало помощи от России, для которой было выгодно, что шведский король ушел воевать в чужую землю. Август пытался склонить на свою сторону прусского короля, но неудачно. Он решился просить у Карла XII мира и послал вместе со своим камергером свою любовницу Аврору Кёнигсек, но Карл не захотел даже и видеть красавицы и двинулся в Польшу. Шведский король вошел в Польшу в мае и занял Варшаву. Половина Польши стала против Августа, другая была за него. Составилось две конфедерации. Из шляхты южных воеводств в пользу Августа, а из северных – за Карла. Шведы вербовали в Польше и в Силезии людей в свое войско. 9 июля 1702 года Карл разбил войска саксонцев и поляков, сторонников Августа, взял Краков и расположился в Польше, наложив на жителей контрибуцию. Шведы скоро стали озлоблять против себя жителей тем, что, будучи протестантами, не оказывали уважения римско-католической святыне. Польша попалась между двух огней. Ее разоряли и шведы, и саксонцы, и самые сыны ее. Август бегал от Карла. Карл гонялся за Августом, разбил снова саксонское войско, осадил Торун и стоял перед ним полгода, пока не взял его в сентябре 1703 года. Август заключил договор с русским царем, по которому царь обязался дать польскому королю 12 тысяч войска и 300 тысяч рублей. 14 января 1704 года кардинал Примас по приказанию Карла XII